не хочешь, а произносишь осточертевшее слово «самоубийство», «надругательство над собой, над своим талантом». Вот уж в чем не повинен Егор Исаев. Ему ничего в себе не пришлось убивать. Феномен его, лауреата Ленинской премии, героя социалистического труда, секретаря СП, куратора всей отечественной поэзии, даже по числу стихотворных строк, сочинившего всего ничего, этот феномен поражал катастрофическим несоответствием того, что и как писал он, и того, что и как писали о нем. Как писал он? Вот, чтобы не искать далеко, строки, расхваленные в той цитированной статье, оцененные как особое, самое изумительное. Начнем, благословясь. Ты б видел их глаза, смотреть нельзя и не смотреть нельзя. Так только они отмстившие глядят. Я говорил, что Гитлер виноват, что я солдат, что жечь я не хотел. Но перед ними Гитлер не сидел, а я сидел. Или «А наяву одно тревожит старость, а наяву, как по часам, что надо, то исполнит. Он не такой, чтоб верить снам, он не такой, чтоб помнить». Необычайно яркая поэтико-философская образность. Все по-земному сказочно и все правда. Хотя на самом деле приходится, отложив для совсем иных случаев эстетические критерии, рассуждать о грамотности, вернее, о неграмотности. Но перед ними Гитлер не сидел. Исходя из простейшей синтаксической логики, ясно, по-русски следовало сказать, что перед ними сидел не Гитлер, а я. Разница. Да и дальше претензии возникают не выше и не сложнее возни с начинающим автором, про которого не поймешь, бездарность ли он или всего только неумеха. Тогда на все ему плевать, да-да, на все плевать. Он будет пули отливать, как все, и есть, и спать. Что сказали б мы робкому неофиту? Во-первых, спросили б, с чего эти строки дергаются в плясовом ритме? Во-вторых, к чему здесь следует отнести это, как все, к отливанию пуль? В-третьих, и, может, в главных, само сочетание «отливать пули» в России чаще всего означает врать, отчего возникает коварный, ничуть не загаданный автором юмор. Он ведь взялся рассказать о том, как немец-солдат собирает ради наживы на бывшем учебном стрельбище ушедший в землю свинец, за каковое кощунство на героя поэмы и рушится благородный авторский гнев, вершится суд памяти. Кстати, вот и еще вопрос замечания. Так ли ужасна эта затея рядом, допустим, с промыслом тех, кто рыщет по рвам, отыскивая среди останков расстрелянных золотые кусочки? Стрельбище ведь и учебное, тир, а не смертная яма. Пафос способен, как ничто иное, выдавать искусственность страсти. И когда Исаев нас грозно спросит: «Вы думаете, павшие молчат?» Тут же, заторопившись, продолжить: «Конечно, да, вы скажете, неверно». то как-то не привлекает роль послушного дурака. Ибо сыщите мне идиота, который не расслышит в этой риторике патетического подвоха и спроста сунется со своим доверчивым «да». Еще и «конечно». И вот, дорогой Егор, ты написал, и далее все в духе уже цитированного панегирика, восклицал в открытом письме поэт Игорь Шклеревский. «Эге!» — подмигивал я себе самому, ища разгадки. «Не зря я давно приметил за ним лукавую склонность к сервилизму». Безоговорочно восторгался Сергей Наровчатов, книжник, человек серьезной культуры. Что ж, приходилось напоминать себе о его карьерно-идеологическом повороте, о превращении в литературного бонзу. Ликовал критик Станислав Лесневский, ревнитель Блока и... В общем, и тут я искал конкретного объяснения, пока не понял, в чем дело. В том, что это общественная беда, поделом неспосланный нам потоп, в котором гибнут последние следы Атлантиды, то есть предаваемой нами культуры. Что жалкий Исаев с его неудобно читаемыми поэмами, вознесенный на гребень волны, если уж подхватить сравнение с потопом, не существеннее, не важней, чем случайное суденышко, что его величине — это закономерно достигнутая нелепая крайность, предел абсурда, окончательно заменивший трагедию фарс, что Егор Исаев войдет в историю литературы — невероятно, но право это имело бы смысл. В самые кризисные моменты, когда эстетические критерии падают до нуля и переходят в разряд отрицательных величин, неплохо было бы доставать с полки учебное пособие, поэму «Суд памяти» с приложением избранных восторгов. Мол, образумьтесь, люди 21 века. Вот что случалось. Хвалили те, что были вас не глупей. Вот как действуют на рассудок и вкус инерция общественного падения. Приглядитесь к себе, может, и с вами тоже. Как Брежнев, Черненко подали нам сигнал. Дальше в этом стыде пребывать невозможно, как угодно, только иначе. Так, докатившись до триумфа Егора Исаева, наша словесность должна была что-то с собой совершить. Что? Но тут за нее, как обычно, решили сверху. Началась перестройка.